Боги, пиво и дурак, том 4, глава 1. Ставки сделаны, господа. И рэп шел по длинному темному коридору, и звуки его шагов эхом отдавались в ночной тишине. На руках он нес крепкого рослого мужчину, не то мертвого, не то без сознания. Высокий худой старик держал его с неестественной легкостью, ничуть не сгибаясь от тяжести своей ноши, как если бы это был не человек из плоти и крови, а его невесомая душа. Впереди Эреба, бесшумно ступая на цыпочках, шла Лилит с масляной лампой в руке, и вместе с ними по освещенным выбеленным стенам двигались их причудливые тени. «А я тебе говорил, что с ними нужно быть осторожней», — негромко выговаривал Эреб, семенящий позади демоницы, но не предупредил, что один из этих двоих — миротворец, а второй, вообще демон знает кто, — виновато возразила Лилит. Откуда вообще у него взялось столько энергии при таком слабом источнике? Даниил уникален, проговорил своим глубоким, низким голосом Эреб. Он как хрустальный сосуд, наполненный всепожирающим пламенем. Хрупкий, но неудержимый и непредсказуемый в своих всплесках. Такова особенность его природы. Опять ты что-то недоговариваешь, обиженно взглянула на старика Лилит. Я видела, что произошло. В этом, как ты говоришь, хрупком сосуде плещется вовсе не какой-то там условный огонь, а самая настоящая божественная энергия. Как это возможно? Ведь такая мощь разрушительна и для смертной плоти, и для разума, и вообще. Ты сама ответила на свой вопрос, перебил ее Эреб, смерив тяжелым, мрачным взглядом. Это невозможно, на том и закончим. Я знаю столько разных сил на запах и на вкус, что совершенно точно могу утверждать. Но Эреб не дал ей договорить. Ты ошиблась. Ясно, еще жестче проговорил старик. Лилит хотела было что-то еще возразить, но передумала и прикусила язык. Ясно, тихо повторила она. Вот и хорошо. Он остановился напротив тяжелой дубовой двери, и Лилит поспешила ее открыть. Эреб со своей ношей вошел в комнату и положил бесчувственного Даниила на белоснежную хрустящую постель. Собственно, кроме этой постели, стула и маленького столика с множеством склянок и кувшинов больше ничего здесь и не было. Склонившись над пострадавшим учеником, Эреб на несколько секунд положил руку ему на лоб. Под ладонью медленно выросла светящаяся бледно-зеленая метка. Зачарование сна не снимать до следующего утра. Пусть его тело и дух восстановятся в беспамятном состоянии, иначе это будет слишком болезненно. Поняла, и пришли кого-нибудь неболтливого присмотреть за ним. Губы демоницы тронула полуулыбка. Присев на край постели, она ласково коснулась бледной щеки спящего. «Лучше я сама о нем позабочусь». Эреб со вздохом выпрямился. Опять начало своей игры. Лилит с самым невинным видом похлопала ресницами. «Ты о чем? О твоей страсти одурманивать новых учеников». Лилит порывисто поднялась. «Я уже говорила, твои обвинения беспочвены. Я никогда никого не одурманивала». И, чуть зардевшись, добавила, «Ну, в смысле из учеников. А я тебе уже говорил, что здесь не место для твоих упражнений в магии соблазнения. Поймаю еще хоть раз на том, что ты практикуешь суккубизм, и ты вылетишь и из школы, и из-под моей опеки», — угрожающе проговорил Эреб. Лилит дерзко усмехнулась. «Многоуважаемый учитель настолько стар, что мысль о возможности секса у кого-нибудь другого приводит его в бешенство. Меня приводит в бешенство твоя ложь. То есть, по-твоему, я никаким иным способом кроме зачарования не могу вызвать желание у молодого здорового мужчины?» — оскорбленно вскинула вверх подбородок Лилит. «Похоже, твои чресла и правда умерли, если, глядя на меня, ты не понимаешь, что для вожделения магия не нужна». «Какое вожделение, милочка?» С усталостью в голосе возразил Эреб. «Они приходят сюда учиться, окрыленные жаждой новых достижений, готовые к новым победам. А мужчина в азартном стремлении вверх ищет не постель, а ристалище. Но ты раз за разом сбиваешь их с этого пути своим вмешательством». Лилит приблизилась вплотную к Эребу и с едва заметной улыбкой легонько коснулась ладонью его груди. «Ну, во-первых, постель – это тоже своего рода ристалище, мой дорогой учитель. А во-вторых, если мужчина способен потерять голову из-за пары ночей, значит, она у него с самого начала не слишком крепко держалась на плечах. Стоит ли о нем горевать? Тем более, осложнения случались всего-то пару раз. Я очень искусна, и можешь иногда одурманивать без последствий. Я не это хотела сказать», — нахмурилась Лилит. «Почему ты всегда в моих словах видишь только дурные смыслы?» Ее нежные пальчики невесомыми прикосновениями скользнули по плечу Эреба. «Я имела в виду, что достаточно хороша, чтобы произвести неизгладимое впечатление на юного мальчика, только и всего. И если некоторые воспринимают это как личную трагедию и теряют разум или лезут в петлю, в чем моя вина, а может они теряют рассудок просто потому, что человек не может противостоять магии суккуба. Никак не реагируя на игривое поведение демоницы, с невозмутимым лицом спросил Эреб. «Ну, ты опять меня обижаешь», — надула вишневые губки Лилит. «Хочешь, я тебе докажу, что моя магия здесь ни при чем?» Губы Эреба тронула ухмылка. «И как же ты это сделаешь?» Лилит расцвела улыбкой. С помощью мужчины, защищенного иммунитетом, взглядом она показала на спящего Даниила. «Давай заключим пари, если я проиграю, то приму твои условия и стану на целый год настолько аскетичной богиней телесной любви, что мои коллеги будут краснеть за меня, и больше никакого секса на территории твоей школы. А если выиграешь?» «Если выиграю». Она широко улыбнулась и, обняв Эреба за шею, приподнялась на цыпочки и что-то тихо сказала ему на ухо, а потом опустила руки и отступила на шаг. «Ну так как?» — промурлыкала она, лукаво прищурившись. Эреб с каким-то неожиданно серьезным и задумчивым видом взглянул на демоницу. «Что ты молчишь?» — нетерпеливо спросила Лилит. «Пожалуй, условия меня устраивают», — отозвался тот. «Тогда что тебя останавливает?» — блеснула огоньками глаз Лилит и протянула ему руку с острыми коготками. «И никаких штучек», — уточнил Эреб, — «только женские. Пьяное сойтие тоже не считается». Лилит расхохоталась. «Мыслишь, как истинный мужчина. Но хорошо, пусть так, и, само собой, силой я его брать не буду. Ну так что, идет, пусть будет», — отозвался Эреб, принимая в свою сухую ладонь руку Лилит, и с недоброй усмешкой добавил: «Прежде чем заключать пари, тебе бы стоило узнать больше об этом молодом человеке, ведь ты выбрала очень неудачный объект для спора. У парня слишком много других проблем, да и на женщин он не особенно падок, чтобы вопреки моему прямому запрету вступить с тобой в постыдный союз. А запрет будет, ты не сомневайся». «Не сомневаюсь», — блеснула острыми зубками Лилит. «Не в твоей способности запрещать, не в своих силах. Готовься проиграть, учитель». Молча кивнув ей на прощание, Эреб удалился. Когда он ушел, демоница изменилась в лице, вздохнула. Потом взглянула на Даню. «Знаю, получилось немного цинично. С ним иначе нельзя. Но не суди меня строго, таким бревном не просто манипулировать», — негромко сказала она, присаживаясь на край постели. «А так я получила официальный доступ к твоему симпатичному телу». Она тихонько рассмеялась и с улыбкой погладила Даниила по волосам и шепотом мечтательно добавила: «И почему только ты такой сладенький, хмельной, как бокал девичьей крови на жертвеннике? Так бы и съела». И Рэп вошел в святилище, медленно переступая ватными ногами. Какое внезапное решение! Если вдруг Лилит пожелает победить любой ценой, она сможет это сделать, потому что на самом деле иммунитет Дани не имел никакого отношения к месту его рождения и к другому миру. Этот иммунитет ему дал таки побочный эффект от зачарования, которым шаман скрыл истинную природу магии Даниила. А зачарования не безукоризнены, и со временем они нуждаются в обновлении. Так что ученику Януса рано или поздно предстоит встретиться лицом к лицу с магией суккуба, распаленного желанием обладать новой игрушкой. Одна ночь с демоницей способна лишить человека воли. За несколько ночей суккуб способен выпить из своей жертвы почти всю жизненную энергию, лишить рассудка и памяти. Шаманы и миротворцы почти неуязвимы для суккубов. Другие сильные маги могут защищаться специальными конструктами, обычно это малоэффективно, однако же определенный шанс уйти из-под наваждения у них есть. Но Даня – призыватель, и никаких сложных конструктов он не знает. Он уязвим, а еще из-за наполненности божественной энергией его оболочка кажется такой хрупкой. Того и гляди, сломается ключик фортуны. Вот только Рэп не знал, было бы это плохо, или все-таки хорошо, ведь если ключ сломан, кто сумеет открыть дверь? И разве кто-нибудь вообще отправится эту дверь искать, зная, что ключ навсегда утерян? Тяжело ступая, Эреб вышел в центр святилища и поднял лицо к выгнутому куполу. Там, под слоями краски, скрывались фигуры тех, кто был Эребу дорог когда-то. И сейчас он будто бы видел их через эти слои. «Прости», — тихо сказал старик. «Я знаю, этот мальчик ни в чем не виноват, но, если бы он умер, только не от меня, не от моей руки. Всем стало бы лучше», — его голос дрогнул, взмывая под купол. «Зачем ты прислала его сюда? Теперь твой муж готов поднять остатки своего былого воинства из могилы и пойти вперед, на погибель многим, и прежде всего, самому себе. Он обречен, если сделает это. Его ведь не оставит в живых, ни за что не оставит. Так зачем же ты это сделала? Он тяжело вздохнул и добавил. Впрочем, ты никогда не была умна. Красива, да, но не умна. Скорее, безумна. За это он тебя и полюбил. Кто бы мог подумать, что такое железное сердце расплавится, как в горниле, в твоих тонких пальцах, унизанных кольцами. Лилит не понимает. Голову теряют не только те, кому в этой самой голове носить нечего. Ее теряют из-за горячего сердца. Я думал, за эти годы его сердце стало холодным. Но это не так. Звук его голоса превратился в бормотание, с которым он и двинулся в свою каморку, сутуло сгибаясь от тяжести невидимой ноши. Пусть все решит судьба. Старые Мойры не знают жалости. Им виднее, чью нить и когда оборвать. Не помогать, не мешать им и рэп не будет. Если Лилит нечаянно убьет бедного мальчика или сведет с ума, пусть будет так. Он предупредит Даниила об опасности, и, если тот не убережется, это будет уже не вина Ирэба. И Янус, наверное, когда-нибудь простит своего старого друга за такую оплошность. А главное, он останется жить. Глава 2. Майские розы не тухнут. Когда я открыл глаза, мир предстал моему взгляду в виде бесчетного множества цветных пузырьков. Они толкались прямо перед моим лицом, перемешивались, сплющивались, как шарики расплавленного парафина в настольном светильнике моего детства. Это показалось мне неудержимо смешным. И я тупо заржал, как лось, и просто хохотал в течение нескольких минут, прежде чем в голове немного прояснилось. За поблекшими пузырями я увидел вытянутое лицо Ирэба и обеспокоенную Лилит. Они оба показались такими смешными в своей тревоге, что я снова не смог удержаться и расхохотался. «Здрасте», — проговорил я, пытаясь взять себя в руки и выглядеть хоть более-менее прилично, но безуспешно. «Ты точно накладывал на него зачарование сна, а не что-то другое?» — озадаченно спросила Лилит, покосившись на Ирэба. «Разумеется», — строго возразил ей старик, и, несколько раз весело моргнув, уже не так уверенно добавил. «Правда, я добавил в начертание символ хорошего настроения и блокатор боли для лучшего эффекта. Я зашелся новым взрывом хохота. Эффект однозначно есть», — проговорил я, вытирая слезы. «Причем хороший такой, забористый. Однозначно, ему стало лучше. Это все, что я хотел узнать», — пробормотал Ирэб. «Поздравляю с поступлением в школу, Даниил. Позже мне нужно будет поговорить с тобой, но не сейчас, не сейчас». И он поспешил удалиться из комнаты. Демоница, приподняв красивую бровь, долгим вопросительным взглядом посмотрела ему в спину. «Ты уверен, учитель?» Но дверь уже закрылась, и Лилит осталась без ответа. «Странно», — задумчиво проговорила она, и, повернувшись ко мне, добавила. «Давай-ка водички попей, может, быстрее отпустит». И своими когтистыми лапками подала мне стакан воды. Я не сопротивлялся. Выпив воды, проржал без повода еще минут 20, видимо, немаленькую такую радость пририсовал в своем начертании рэп. А потом эйфория начала постепенно стихать, пузырьки окончательно пропали, и я наконец-то смог осознать, что нахожусь в какой-то больничной палате. И, что примечательно, в палате имелось закрытое внутренними ставнями окно, сквозь которую внутрь пробивалась яркая полоса света. Поднявшись с постели, я подошел к окну. «Можно открыть?» «Ну, разумеется», — отозвалась Лилит. Я расцепил ставни, распахнул створки стеклянного окна и жадно вдохнул свежий воздух. Отсюда открывался нереально красивый вид, горный склон, ведущий в заснеженную долину. «Красота!» — с наслаждением проговорил я, любуясь на изумительный вид. «А я думал, школа располагается где-то глубоко под горой, а не на ее вершине. На самом деле помещения школы тянутся от пещер, расположенных у подножия, и поднимаются до самой вершины», — отозвалась демоница. «Кое-где расстояния смещены таким образом, чтобы переход из одного участка коридора в другой позволял одним шагом подниматься сразу на сотни шагов, так что с непривычки на подъемах и спусках внутри школы может закладывать уши. И да, у нас никаких подземелий». «Ты разочарован?» «Вообще ни разу», — отозвался я, чуть поежившись от холодного дыхания зимы. «Признаться, только сейчас до меня дошло, насколько же важно дышать свежим воздухом и иметь возможность видеть небо. Жить в норе, без естественного света, это совсем непросто. Главное, учителю этого не скажи», — усмехнулась Лилит. «Норы, его обитель, открытые пространства Ирэба удручают». И тут мое сознание окончательно встало на место. «А где Эрик с Лехой?» «Эрик приставлен в святилище, поскольку проходить обучение наравне с другими начертателями ему ни к чему. Милый некромант караулит твою комнату. А мои вещи, если ты про труп и доску, то они вместе с некромантом ожидают в твоей комнате. К слову, на трупе имеется начертание от разложения, так что он до сих пор свеж, как майская роза. Я улыбнулся. Забавное сравнение, неожиданно лиричное. Лилит загадочно улыбнулась. Я вообще очень романтичная особа, и тут у меня внутри все похолодело. Я понимал, что какое-то время находился в искусственном беспамятстве, почти как в медикаментозной коме, а за окном тем временем наступила зима. Сколько я спал? Чуть больше суток. Я облегченно выдохнул. Слава богу, а то я уж решил, что продрых не меньше месяца, раз такие сугробы намело. Просто мы находимся значительно севернее. Ясно. И, кстати, мне завтра надо бы метнуться обратно в город ненадолго, это можно устроить, да без проблем. Сходишь к Рэбу и попросишь портал, только и всего. Я просиял, а жизнь-то налаживается. Замечательно. Лилит бесшумно приблизилась ко мне и остренькой лапкой зацепилась за локоть. Пойдем, я провожу тебя в твою комнату. Сегодня тебе положено отдыхать. Завтра приступишь к занятиям вместе со всеми остальными. И мы направились прочь из больничной палаты. Длинный белый коридор поднимался вверх, извиваясь, как змея. Рука Лилит на моем локте казалась горячей, видимо, после всего случившегося у меня здорово понизилась температура. «Слушай, а собака-то у меня в итоге получилась?» – спросил я со смехом. «Еще как», – улыбнулась Лилит. «Причем, целых 8 раз. Да ладно, у тебя будет возможность в этом убедиться, поскольку забота о псарне ляжет на твои плечи», – насмешливо отозвалась демоница. С левой стороны начали иногда встречаться двери, и, наконец, Лилит остановилась возле одной из них. «Это твоя комната», – сказала она. «Если пойдешь вверх, пройдешь мимо жилых комнат, столовой, библиотеки и очутишься возле тренировочных боксов и лекционного зала. Пойдешь вниз, и коридор приведет тебя в святилище Иреба. Вот так все просто». Я улыбнулся. «Спасибо». Лилит отвела глаза в сторону. «Твою куртку я вернула. Она лежит там, на стуле. И я, пожалуй, пойду, чтобы не смущать тебя своим присутствием». «Да ты меня не смущаешь», – удивился я такой внезапной деликатности демоницы. «Хочешь зайти?» «Не в этот раз», – с едва заметной улыбкой на губах отозвалась Лилит. «Отдыхай». И она пошла обратно вниз, легонько переступая стройными ножками. Вот и кто поймет этих женщин. Даже рога никак не добавляют им постоянства. Я толкнул дверь и очутился в небольшой, но очень милой комнатушке с узким высоким окном от пола до потолка, в которой я мог видеть лежащие далеко внизу ущелье и заснеженную равнину. Пахло свежей постелью и чистотой. Деревянная отделка стен и половицы были выскоблены чуть ли не до бела. Внутри имелись умывальник, кровать, шкаф и квадратный стол с лампой. Рядом со столом стояли мои королевские доски и мешок с пожитками. А на правой стене виднелась еще одна невзрачная низенькая дверца, видимо, проход в нужник. «Земляк, наконец-то!» – воскликнул лежавший на кровати Леха, сверкая глазами. «А я уже нервничать начал. Рад тебя видеть», — сказал я некроманту, усаживаясь рядом. «Слушай, а где труп?» Лилит сказала, его должны были принести в комнату. Леха громко и многозначительно хмыкнул. Его украсили чудным клеймом против любых признаков разложения. «Так что я решил». «Что решил?» Насторожился я. «Что неразумно просто так, без пользы, держать такой полезный ресурс?» Тут дверь открылась, и я с изумлением увидел на пороге нашего мертвеца. Легкая синева тронула его лицо и обнаженное тело. Бедра целомудренно прикрывала повязка, сделанная из куска скатерти в веселенький голубенький цветочек. В руке он держал ведро с водой. «Э-э-э!» — выдохнул труп, оскалив зубы. «И, разрази меня гром, это выглядело, как приветствие. Теперь это не просто труп, а твой стюард», — с гордостью заявил Леха. Я трехэтажно выругался. «Слушай, тебе было мало прошлого захода, только в тот раз тебе на помощь пришли Ника и Рыжий, а здесь вообще никого не было. А если бы что-то пошло не так, хорошо, что мои уши давно сгнили и больше не могут запылать от моего душевного негодования», — трагически проговорил Леха. «Даня, да я этих мертвецов косыми десятками поднимал, и никаких осложнений. А если один раз на 1000 что-то пошло не так, то это не по моей вине. Просто попался проблемный мертвец, бывает и такое. Или ты думал, проблемными только дети бывают? И потом, разве тебе не нравится, как чисто мы здесь прибрались? Ты посмотри, какие половицы, а, ну точно в избе у папа перед Пасхой. Не так ли, молчун? У-у-у!» Поддержал Леху труп и принялся заливать воду в бак умывальника. «А еще, если бы ты не появился до полудня, я бы мог с его помощью пойти тебя навестить. Понимаешь, Это же новый уровень жизни. Ладно, не буду спорить, отозвался я, смягчившись. В конце концов, все обошлось без приключений, и это главное. Я подошел к своим доскам, осторожно протер их ладонью от несуществующей пыли. Мы их тоже помыли, авторитетно заявил некромант. Утробно подтвердил труп. В тебе умер блестящий дворецкий, хмыкнул я. Но, не забывай, с кем разговариваешь. Обиделся череп. Я не какая-то там чернь. И как-то немного смущенно добавил. Я просто чистоту люблю. Покойник тем временем вытряхнул содержимое моего мешка и принялся раскладывать вещи в шкафу. А там, за дверью, нужник, решил я уточнить. Индивидуальный клозет высоких стандартов, важно ответствовал Леха. Отлично, тогда именно туда мне и надо. А потом займемся, наконец, доской. Я открыл маленькую дверцу и обмер. Туалет представлял собой глухую квадратную комнатку чуть меньше чем 2 на 2, с большой сквозной дырой в полу и ящичком с мягкими зеленоватыми салфетками. Непроизвольно придерживаясь за стену, я присел, а снизу завывал дикий ветер ущелья, сыпал снег и, как мишень, парила ничего не подозревающая птица. Но что удивительно, в туалете не было холодно, и бешеный сквозняк не рвался через дыру. Я поднес руку к импровизированному толчку, который вопреки здравому смыслу доказывал своим существованием, что высоким может быть не только стандарт клозета, но и полет человеческого говна, и понял, что из дыры, как ни странно, не дует, и вообще в туалете довольно тепло. Приглядевшись, я заметил небольшое начертание на полу возле дыры, и еще одно, на темном потолке. Умельцы, блин, то есть начертать хорошую погоду в открытом сральнике они смогли, бумагу туалетную придумали, а сделать более безопасную инженерную конструкцию ума не хватило, я вздохнул. Да уж, в школе действительно лучше не пить, а то придешь так в охмелю облегчиться, и улетишь жопой вниз, пугая птиц. От острых впечатлений мне даже по нужде перехотелось. Озадаченный, я вышел из туалета. Да, очень высокий стандарт, пробормотал я. И главное, никакого запора не будет, никогда. Вот так встанешь над ущельем поссать, и сразу заодно просришься. Даже если сначала вообще ничего такого не планировал, привыкнешь. Ну, деваться-то некуда, по-любому обвыкнуться придется. Ладно, давай займемся, наконец, доской. Я взял череп с кровати, пристроил на полу и сам уселся рядом. Если честно, я так и не понял, почему ты так в эту идею вцепился, сказал Леха. Ну доска, ну работает. Просто ты мыслишь устаревшими категориями, отозвался я. Если я смогу понять, как она работает и каким образом осуществляется передача информации от одной доски на другую, это может изменить мир. Прямо-таки изменить. Только нужно будет подобрать правильный набор начертания и местами подправить существующий код. И представь, вот нас у Януса целая толпа. А чтобы передать сведения друг другу, нам приходится присылать гонца или самим ехать за 3-9 земель с какими-то новыми сведениями. Так, ну, и тратим время, которого в некоторых ситуациях может просто не хватить для того, чтобы успеть передать необходимую информацию. А тут, вуаля, если я сумею связать друг с другом сразу несколько досок по типу чата, ну то есть по типу удаленной письменной беседы сразу всех учеников грифа, и ты вечером такой лезешь посмотреть на своей доске, какие новости у друзей, угу, снимаешь ее с мозолистого плеча. Почему сразу мозолистого плеча? Если продумать начертание, позволяющие прокручивать текст касанием, размер доски больше не будет иметь никакого значения. Ее можно будет сделать маленькой, размером с книгу или даже с ладонь. Фантазии, проворчал Леха. Но мне все равно интересно попробовать. Молчун, ты готов? Уэээ, откликнулся наш мертвец, неловко развешивая жутко мятую рубашку. Эх, вот стану начертателем, я ему на ладонь клеймо утюга с отпаривателем поставлю, а на другую – одежную щетку, и цены ему не будет, как стюарду. Молчун подошел к доске, покряхтел и, странно отклячив задницу, с хрустом в спине наклонился и положил ладонь в устье. Глаза Лехи засияли синим, и таким же голубоватым светом начали наполняться обе доски. Я покосился на труп, замерший в импозантной позе, хоть бы не вошел кто-нибудь, а то вид весьма специфический, и повернулся к Лехе. «Ну как, работает?» – удовлетворенно проговорил некромант. «Удивительное ощущение. На что похоже?» – с любопытством спросил я. «Будто качаешься в морских волнах. Потоки энергии осязаемы, как потоки душ. Наслаждение. От черепа вдруг отделился световой сгусток размером с грецкий орех. Что ты делаешь? Живым большинство энергии недоступно для созерцания, пояснил Леха. Но в качестве призрака можно увидеть даже тающий след от прикосновения живой руки на предметах. Хочу попытаться посмотреть на это море в виде духа. Сгусток превратился в крошечную фигурку бородатого мужичка. Фигурка помахала мне рукой, превратилась в плотную дымку и втянулась промеж пальцев нашего проводника в устье доски. «Ну что, получилось?» Почему-то шепотом спросил я. Леха не ответил. Похоже, сейчас он был полностью погружен в события, происходящие в совершенно иной плоскости, отличной от реального мира живых людей. Я решил ему не мешать, приложил свою ладонь на материнскую доску и с детской радостью увидел копию своей руки на второй доске. Прикольно. А если сделать на поверхности доски Бухалова, конструкт тоже отразится на второй части, или нет? Я призвал бокал вина, и на дочерней доске, как на экране, появился сначала рисунок конструкта, а потом изображение стоящего бокала. Причем не как отпечаток ножки, а целиком. Почесав затылок, я разулся и встал обеими ногами на материнскую доску, и очутился лицом к лицу со своей копией в реальную величину. У меня даже холодок по спине прошел. Я осторожно протянул руку к своему двойнику, и тот сделал то же самое. Когда мои пальцы уже почти прикоснулись к его плечу, я невольно вздрогнул и на секунду замер, точно боялся ощутить его тепло. Но потом моя рука прошла сквозь изображение, как если бы это была голограмма. Я осторожно спустился с доски и вытер ладонью слегка припотевший лоб. Да, возможности этой штуки в самом деле были поразительны. «Леха!» — позвал я некроманта. Глазницы черепа засияли так ярко, что я даже зажмурился. «Эй, не слепи фарами, выключи дальний свет!» — буркнул я. «Это потрясающе!» — шепотом ответил мне некромант. «Реки информации собираются в большое море. Море состоит из образов и фраз. Я могу их перебирать призрачными руками, и они кажутся осязаемыми. Вот как?» – удивился я. «А еще личные письма. Ты не единственный, кому пришла в голову мысль нестандартным способом использовать королевскую доску. Любовные воззвания, деловые разговоры. И я могу их читать». Я усмехнулся. «Поздравляю, ты стал первым хакером этого мира. Ладно, давай, возвращайся пока. Надо разобраться с начертаниями. Подожди. Подожди еще немного. Сотни писем, тысячи. Я могу их просматривать быстро, даже очень быстро. Новый навык, восхитительно. Внезапно. Дай мне еще немного времени. Будто присоединился к его просьбе наш стюард в цветастой юбчонке. Господи, его ведь надо во что-то человеческое переодеть, раз уж он тут мелькать будет. Чтобы людей не пугал и девиц не вгонял ни в краску, ни в кошмарные депрессивные сны. Я молча посидел рядом с Лехой, потом все-таки посетил нужник, осторожно, как сапер, в которого целится снайпер. Впрочем, если он целился снизу, то я ему не завидую, вид, должно быть, открывался тот еще. После исполнения своего физиологического долга я чувствовал себя героем, обгадившим Фудзияму. Оказывается, городская ратуша была только началом моего славного пути. Вернувшись из срального гнезда, я снова пристал к Лехе. «Слышь, хорош там любовной лирикой зачитываться. Давай попробуем разобраться, из каких элементов состоит орнамент начертания и аккуратно разберем одну из досок. Подожди», — проговорил Леха, и в этот раз его голос был не мечтательный, как прежде, а вполне себе трезвый и серьезный. «Я научился группировать реплики по повторяющимся фразам и словам, и посмотрел, кто и когда упоминал школу начертаний в последнее время, и нашел кое-что интересное. Из устья тонкой струйкой вытекла призрачная сущность некроманта. Сначала она немного увеличилась в размерах, потом еще немного, пока фигура не стала мне примерно по колено. Призрак подошел ко мне и развернул прозрачный свиток, невесть откуда взявшийся у него в руках. На невидимой бумаге светились мелкие буквы. Сведения подтвердились. Молокосос в школе начертаний, и когда оттуда вернется, неизвестно. И, чуть ниже, тем же почерком была написана следующая реплика. «Я могу решить этот вопрос. Один из моих людей получил приглашение в школу. Каким бы качественным ни было сопровождение, а, по некоторым известным признакам его можно вычислить даже под идеальной иллюзией. Так что, если все сложится удачно, вопрос решится еще до весны. И еще чуть ниже. Вы знаете, чего я хочу. Просто снимите с нее синий мундир, все остальное я сделаю сам». Кровь застучала у меня в висках, следующая реплика была последней. Нет, сначала проведите трибунал, после этого мой человек начнет действовать. Поймите правильно, я многим рискую в этом деле. В случае неудачи ниточка потянется прямо ко мне, так что я буду ждать от вас новостей. Я уставился на текст, перечитывая строчки снова и снова, в то время как они начали терять четкость, расплываться, пока совсем не растаяли. Молокососа, повторил я, нахмурившись. Просто снимите синий мундир. С нее, добавил Леха. Его призрак растаял в воздухе. Наш покойник со стоном выпрямился, убирая ладонь из устья. Молокосос, снова повторил я. Совсем недавно и при любопытных обстоятельствах я уже слышал об одном молокососе, чье имя начиналось на букву А. А еще я близко знал одну особу, над которой навис трибунал. Ты можешь найти, с кем он переписывался, чтобы сопоставить реплики? Понятия не имею, честно ответил Леха, меняя синий цвет глаз на красные огоньки. Я только в первый раз попробовал себя в этих водах. Да ты, будущий призрачный бог информационных морей, искренне похвалил его я. Ты невероятно крут. Некромант довольно кашлянул. Ну, это само собой. А когда примерно происходила эта переписка, можешь установить. Ответ будет тот же, сказал Леха. Понятия не имею, но недавно. Беседа еще плавает по поверхности, а не осела на дно. Я шумно выдохнул. И вот что мне делать, бежать спасать принца Альбу, как будто у меня своих проблем нет. Есть, конечно, фыркнул некромант. Например, спасти одну особу в мундире. Умолкни, плесень, хмуро зыркнул я на приятеля. Сам знаю. Глава 3. Иголка в стоге сена. Первым желанием было бежать в город, трясти Яна, как грушу, звать на помощь всех недавних собутыльников, чтобы найти прямой выход на принца и во что бы то ни стало защитить Стефанию от несправедливого суда. Но это глупое стремление загрести жар чужими руками улетучилось буквально через мгновение, потому что ни у кого из богов не имелось ни малейшего личного повода вмешиваться в дела людей, и я никоим образом не смог бы их принудить, а у Януса очевидно не хватит рычагов, чтобы повлиять на происходящее. Да и проблем у него и так выше крыши, к чему лишний геморрой. Потому что мне чьи-то голубые глаза понравились, а вот мне судьба прямо под носом один такой рычаг оставила. Спасенный принц – это очень неплохой вариант. Так что сначала необходимо распознать среди учеников Альбу – это раз, а потом красиво спасти – это два. Ну и каково тебе ощущать себя в роли спасителя, Даня? Кафтанчик не жмет, с этими мыслями я выкурил пару сигарет, с грустью отметил, что у меня их осталось совсем немного и надо бы дым поберечь. А потом еще раз покрутил в памяти каждую фразу из того сообщения, которое выудил для меня Леха. Сведения подтвердились. Если бы принц официально и с музыкой вступил в школу начертаний, об этом знала бы вся верхушка, и никакого подтверждения особо не требовалось бы. Значит, все-таки Альба прибыл сюда по-тихому. Каким бы качественным ни было сопровождение, его можно будет узнать даже под идеальной иллюзией. Стало быть, автор этого послания предполагает, что принц в школе будет находиться с сопровождающим лицом и может скрывать свой истинный облик. Впрочем, для меня не было разницы, скроет он свое лицо или нет, ведь я понятия не имел, как выглядит наследник. Даже примерный возраст оставался загадкой. С одинаковым успехом Альба мог оказаться как ребенком, так и взрослым мужиком. Блин, интересно, а местные ученики и наставники знают, что среди них есть принц? Вероятно, я бы мог задать прямой вопрос Рэбу, уж он-то должен быть в курсе. Но, с другой стороны, я не знал, как он отреагирует на такую осведомленность. Что, если за лишнее любопытство мне так прилетит, что мало не покажется? Или же он возьмет и просто вышлет принца, и тогда накроется мой рычаг медным тазом? К тому же, если допустить, что Рэб однозначно всегда знает, кто поступает к нему в школу, то наверняка он должен знать не только о принце и его сопровождении, но и про того засланного казачка, который пришел за ним. Или не должен. В конце концов, убийцей может стать кто угодно. Отпрыск знатного рода, мясник с отличными природными данными или некий ученик некой школы военного мастерства. В душу-то им не заглянешь. Я совсем запутался. Думай, Даня, думай. Решай, как действовать будешь. Хотя прежде, чем что-то решать, неплохо бы чего-нибудь почитать про королевскую семейку и этого Альбу, в порядке политического ликбеза, чтобы хоть в общих чертах представлять, что это за человек. Пристегнув Леху к поясу, я подобрал со стула куртку и направился исследовать коридоры школы, А если конкретнее, искать библиотеку. Как только дверь за нами закрылась, в комнате раздался грохот. Я дернулся, чтобы вернуться и проверить, что случилось, но некромант остановил меня. Это я молчуна отпустил. Пусть полежит немного. Я хмыкнул. Разумно. Только в следующий раз можно его как-то потише отпускать. Леха фыркнул. Переживаешь, что ушибется? Переживаю, что кто-нибудь может решить, будто это я грохнулся. Ладно, в следующий раз уложу его на бочок с колыбельной, ехидно ответил Леха. Я промолчал, но мысленно представив колыбельную в исполнении черепа, невольно улыбнулся. Ты живешь в дурдоме, Даня, в мире, где один мертвец иронизирует над мертвостью другого и готов в шутку спеть ему колыбельную. А ты, вместо того, чтобы вспомнить о собственной смертности и тикающих часах фортуны, забавляешься этой шуткой. Офигенно. Так началось мое знакомство с настоящей школой начертаний, которая на деле оказалась вовсе не такой многолюдной и шумной, как можно было бы ожидать. По крайней мере, пока я добрел до огромного зала с высоченными стенами, полностью занятыми книжными полками, мне никто не встретился. Очутившись в библиотеке, я испытал легкое головокружение, это был настоящий книжный колодец. Потолок светился ярким дневным светом от начертаний. Стены поднимались вверх метров на 20, если не больше. К верхним ярусам вели аккуратные деревянные лестницы с перилами. Деревянные навесные дорожки в нескольких местах проходили прямо у меня над головой, связывая под потолком противоположные стены. И с одной из таких дорожек свисало белое полотнище, на котором крупными буквами были начертаны 5 правил кодекса школы. Первое гласило, что непослушание карается изгнанием. Второе запрещало употребление алкоголя и дурмана. Третье призывало взращивать себя с терпением, целомудрием и кротостью, и не быть равнодушным к трудам и духовному падению других. Четвертое обещало изгнание за беззаконное кровопролитие, а пятое угрожало смертной казнью за разглашение секретов мастерства людям несовершенным и недостойным. Я усмехнулся. Однако, что-то мне никто не сказал про смертную казнь при поступлении в школу. Да и призыв к целомудрию с таким кадровым составом наставников вызывал немало вопросов. Окон в библиотеке не было, только 4 больших стола в центральной части, с полноценными комплектами письменных принадлежностей, цветными чернильницами и стопками бумаги. На одном из столов лежала забытая кем-то книга, здоровенная, длиной чуть ли не в метр, и полметра в ширину. Из любопытства я заглянул в нее и обнаружил, что это огромный гербарий. На каждом развороте вверху было написано название растения, а дальше под тончайшей бумагой хранились фрагменты корней, стебель с листьями, цветы и засушенные срезы плодов с семенами. Похоже, кто-то из местных обитателей всерьез занимался вопросом влияния начертаний на растения или повышением урожайности, в любом случае, весьма достойная ниша. Приятно осознавать, что ученики здесь не зациклены на создании смертоносных ловушек и убийственных символов, кто-то готовит себя к чему-то созидательному, и это прекрасно. Как думаешь, здесь должны быть какие-нибудь книги о нынешней королевской семье? Спросил я Леху. Наверняка, отозвался некромант, вот только как эти книги отыскать среди прочих, это был очень хороший вопрос. Я принялся разглядывать нижние полки, вдруг на них притаилась какая-нибудь картотека или что-то подобное. Но, к своему огорчению, не то, что не увидел картотеки, но и убедился, что никакой системы в расстановке книг не наблюдается. Тематики и названия оказались полным винегретом. А тебе, как я вижу, не отдыхается. Услышал я за спиной знакомый голос. Зашел вот к тебе в комнату, чтобы проведать, а там только твой труп лежит, который, к счастью, не твой. Пришлось идти искать. Обернувшись, я увидел Графыча. Здорово, брат, поприветствовал я приятеля. Тот легким шагом подошел ко мне и с широкой улыбкой крепко обнял меня. Вот ты нас всех напугал. Я уж думал, конец, не поднимется Даня. Что, настолько плохо выглядел? Усмехнулся я, не то слово. Глаза закатились, лицо побелело, а потом как рухнул на пол. А псы, которых ты умудрился призвать, разом повскидывали головы и завыли в один голос. Да так жутко, звучит эпичненько. Но, как видишь, я уже живой и здоровый. Так что слухи о моей смерти, если таковые имелись, несколько преувеличены. Да нет, слухи-то как раз утверждали, что ты в прекрасной физической форме, а я сомневался. Ясно, я обвел взглядом стеллажи с книгами и, указав руками на все это богатство, спросил. Слушай, а ты случаем не знаешь, как местные с библиотекой управляются. Эрик улыбнулся. Здесь все идеально продумано. Смотри, он указал мне на один из столов. Видишь поисковый вензель? Приглядевшись, я и вправду заметил на ребре столешницы несколько светящихся символов. Теперь вижу. Берешь бумагу, пишешь название книги, тему или имя автора. Эрик написал на листе «История школы» начертание и положил листок на стол. А теперь посмотри внимательно на полки. Подняв голову, я увидел, что на самом верху ярко засветились четыре точки. Это и есть нужные тебе книги. Здесь в корешки книг также вложены начертания, которые отзываются на твой заказ и облегчают поиск. И чем четче запрос, тем результативнее будет поиск. Я присвистнул. Здравствуй, волшебный Google. Что? Не понял Графыч. Я улыбнулся. Да так, вспомнил одну похожую штуковину из своего мира. У тебя-то как дела? Да нормально. Ирэп проводит мне лекции на тему душевного спокойствия и баланса человеческой души. Говорит, у людей с хорошо развитым чувством справедливости внутри всегда прячется тень этого самого чувства. Поэтому, когда такие люди ломаются, на передний план у них нередко выходит именно тень, и вместо справедливости значение обретает отмщение. Так что антиподом любого миротворца выступает мститель, который руководствуется исключительно личными оценочными критериями. Другими словами, он пытается сделать из тебя мстителя, удивился я, не совсем. Он пытается меня научить в нужный момент находить этого самого мстителя внутри себя и использовать его свободу, чтобы распоряжаться силой по собственному усмотрению. Звучит бредово, признался я. Эрик заулыбался. Выглядит тоже. Вчера вечером мы пытались вызвать этого самого мстителя к жизни, закрывая мне то один глаз, то другой. И рэп считает, что мне будет проще сосредоточиться на той или иной стороне своей сущности, если с каждой из них на уровне подсознания свяжу свое зрение. Я хмыкнул. То есть типа, когда ты смотришь только правым глазом, ты видишь все, как миротворец, а когда левым, как мститель. Что-то типа того. А где сейчас все ученики? Так тихо в коридорах, аж как-то немного не по себе. Здесь так всегда, как я понял, ответил Графыч. Помещений много, и они разнесены друг от друга на приличные расстояния. К примеру, от библиотеки до вон той двери на противоположной стороне на самом деле 500 метров. Поэтому звуки здесь разделяются по зонам, они растекаются по всей территории. Да и учащихся немного, но с ними я почти не общаюсь. Так, сталкиваюсь иногда в святилище или столовой. И какой контингент? В смысле, среди каких людей мы оказались? Ученики школ боевого искусства, как мы, или сплошняком аристократы? Поинтересовался я. Эрик пожал плечами. Да кто их знает? В любом случае, в учетных книгах все значатся под простыми именами, без звания и регалий. И рэп показывал, не просто показывал, а заставил переписывать одну старую учетку по новому образцу. Поэтому я и знаю, что учеников немного, всего 47 человек, если считать нас с тобой. Понятно, проговорил я. Слушай, а там даты поступлений случайно в списках не фигурируют? Интересно, сколько новеньких сейчас у Иреба, и кто? Нет, такой информации я там не видел. Думаю, такой учет тоже ведется, но в каких-то других документах, которые мне не показывали. Жалко. Мы потрепались еще немного, а потом Эрик ушел. И я остался наедине с множеством книг, глядящих на меня золочеными корешками. Помучившись немного с максимально четким запросом, я вскоре уже сидел за столом со стопкой книг, проклиная всех биографов вместе с историками. Изображения королевской семьи на всех миниатюрах в этих грозбухах напоминали средневековые православные иконы. Черты лица скорее намечены, чем прописаны, позы одинаковые, взгляд один и тот же. Только атрибуты власти разные. Описания тоже напоминали какую-то каноничную хвалебную песнь. Все, как один, в этой семье имели сердце храброе, волю железную, и, как один, были прекрасными наездниками и мечниками. Любопытные детали пришлось собирать по крохам, потея и матерясь. В итоге через 2 часа усиленных поисков я смог установить, что на данный момент Альбе должно быть 23 года, что он родился с абсолютно белыми волосами, белой кожей и глазами цвета королевского гнева, которые позже сменились на цвет мира и возрождения. Также все биографы в один голос расхваливали особые таланты наследника. Может быть, за этими словами действительно скрывалось что-то индивидуальное и любопытное, но я в это не очень-то верил. А вот описание волос и глаз молодого принца меня здорово порадовало. Судя по указанным признакам, Альба родился альбиносом. Может быть, это самая противоестественная белизна и стала причиной сплетни о молоке. Мол, он такой белый, потому что питался только им. А может, у парня действительно имелись какие-то проблемы со здоровьем, из-за которых он долго употреблял грудное молоко. Ну или папаша с мамашей перестарались в своих попытках добавить его лицу здоровый вид и цвет. В общем, если Альба не прячется, теперь я смог бы его узнать. Но даже если принц скрывается за иллюзией, под бутафорским лицом он все равно останется альбиносом, а значит, сохранит свои специфические уязвимости. А я, например, знал, что у таких белых ребят радужка и зрачок из-за слабого или полностью отсутствующего пигмента очень чувствительны к яркому свету. В свое время у меня был приятель с такой особенностью, и по этой причине он всегда носил солнцезащитные очки. Не густо, конечно, но хоть что-то. Тут я услышал звуки шагов. Кто-то шел в библиотеку. Блин, а у меня на руках 4 книги по истории королевской семьи. Интересно, что подумает Альба, если вдруг именно его принесет сейчас в библиотеку? Или о чем подумает ищущий его смерти человек таинственного участника той переписки? Я смял свой листочек заказ, сунул его в карман и поспешно сложил книги в стопку, водрузив поверх раскрытый гербарий. В библиотеку вошла миловидная молодая женщина в скромном сером платье до щиколоток и небрежным пучком темных волос на затылке. «Здравствуйте», — проговорила она, увидев меня, и вдруг зарделась, как девочка. «Извините, если потревожила». «Да нет, что вы», — с самым дружелюбным видом отозвался я, поднимаясь из-за стола и закрывая собой стопку книг. «Привет, я, Даниил, новенький. А, мы про вас уже знаем», — смущенно ответила женщина. «И вы создали целую свору собак на предварительном тестировании, а меня определили ухаживать за ними». Я кашлянул. «Да, как-то неловко получилось». «Ничего», — улыбнулась она, и в первый раз подняла на меня глаза. «Я в первый раз вижу призывателя. Вы удивительный человек, Даниил. Для вас начертание — это не плоскость, а окно в другой мир. Спасибо за похвалу. Я не часто ее слышу в свой адрес, так что это особенно приятно». Я улыбался всеми складками своего лица, а мысленно пытался прикинуть, стал бы Альба прикидываться женщиной, или все-таки нет, и может ли человек, преследующий принца, оказаться женского пола. «Я, Марта», — представилась женщина и протянула мне руку. Я осторожно пожал ее совершенно безвольную ладошку. «Очень приятно. А это, мой приятель, некромант Алекс», — сказал я, указывая рукой на висящий у моего пояса череп. Леха сверкнул огоньками глаз. «А мы уже знакомы», — проговорил он с такой странной и новой для меня мурлыкающей интонацией, что мне пришлось приложить усилие, чтобы не рассмеяться. «Да, мы познакомились с Алешенькой, когда я нечаянно сломала вам в комнату дверь, рабея», — проговорила Марта. «Алешенькой? Нет, это она серьезно, и Леха не возражает? Вот ведь чудеса». Между тем женщина продолжала. «Я помогала госпоже Лилит донести свежие воды вам в комнату, и вышла такая неловкость. А вы изучаете растения?» — спросила Марта, заглянув мне за спину. «Пытается перевести разговор с неприятной для нее темы, или приметила стопку моих книг?» «Нет, к растениям я безразличен», — честно ответил я, и следом тут же соврал. «Я никак не могу понять систему расположения на полках, а тут увидел оставленные кем-то на столе книги и решил полюбопытствовать». «Надо расставить их на место», — сказала Марта. «Если мастер тебя увидит, что книги не убраны, он будет рвать и метать». Она на удивление легко взяла огромный гербарий, скользнув взглядом по обложке следующей книги, и коснулась кончиками пальцев неприметного вензеля на корешке. От вензеля наверх протянулся оранжевый луч наподобие паутинки арахны. «Вот, теперь я ее отнесу. А потом, если хотите, научу вас пользоваться столом заявок», — не без удовольствия предложила она. «Буду благодарен», — сказал я, и добавил: «А я пока остальные расставлю». Загробастав 4 книги, мне пришлось подбавить энергии в руки, слишком уж тяжелыми они оказались. Хотя по сравнению с гербарием они выглядели просто блокнотиками. Я тоже потрогал книжки, где надо, и отправился увлеченно расставлять их на полках. «А чем сейчас заняты все ученики?» — продолжал я непринужденный разговор. «В школе так тихо. О, только что у нас было занятие по защитной классике. Но теперь лекция окончена, и у нас есть час свободного времени перед теорией второго древнейшего языка начертаний». Тут раздался громкий треск. Я испуганно обернулся и увидел, как кусок деревянных перил полетел вниз, на столы. С грохотом брякнувшись о поверхность одного из них, перила отлетели на пол. «Да что же это такое?» С мукой в голосе выдохнула Марта, опять сломала, и двинулась по лестнице дальше вниз. «Осторожно!» — крикнул я, спешно запихивая вторую книгу на свое место. «Если рассохлись перила, лестница тоже может быть ненадежной. С ней-то все нормально», — грустно отозвалась Марта и покраснела до корней волос. «Это со мной все не так». Она спустилась вниз, а я, шустрым сайгаком метнувшись вдоль полок и рассовав книги, поспешил к ней. «Эй!» — Марта всхлипнула. Непроизвольный выплеск энергии в руки, неконтролируемая инспираторика. «Ничего не могу с этим поделать, как ни стараюсь, только задумаюсь о чем-то, и вот такой результат. А-а-а!» — протянул я. «Теперь-то я, наконец, понял про дверь». Женщина виновато втянула голову в плечи. «Да, не расстраивайся», — сказал я Марте, пытаясь ее утешить. «А я вот долгое время вообще не мог понять, как это делается. Я про перенаправление энергии внутри тела. Как придурок ходил и у всех выспрашивал. Че, как, а сильные руки? Ты справишься обязательно». Женщина шмыгнула носом еще раз. «Ладно, можно тебя попросить достать для меня книгу?» «Конечно», — воскликнул я, и тут же спохватился. «Если, конечно, ты объяснишь мне, как это делается». С подсказки Марты я написал нужное название и принес для нее небольшую книгу в черном переплете с четвертого яруса. На обложке значилось «Классическая и неоклассическая интерпретация запрещающих и обережных символов». Интригующее название. «Это новое исследование», — зачем-то пояснила мне Марта. «Говорят, написано понятней, чем двери и замки Тариса». «Ясно. А где будет проходить следующее занятие?» — спросил я, передавая ей книгу. «Может, я к вам присоединюсь?» И тут в библиотеке раздался голос Лилит. «А я тебе подскажу, не волнуйся». Я обернулся. Демоница стояла на пороге библиотеки, во всей своей красе, скрестив руки под выразительной грудью. «Марта, оставь нас!» — потребовала Лилит. Та поспешно удалилась, а демоница медленно вошла внутрь, не сводя с меня взгляда, и щелчком пальцев с грохотом закрыла у себя за спиной тяжеленные библиотечные двери. «Я тебе что сказала?» Строго нахмурившись, сказала она. «Отдыхать до завтра». «Да я вроде как отдохнул уже», — несколько опешил я от ее сердитого тона. «Не лежать же пластом. Вот, библиотеку решил посмотреть. А пока ты смотрел библиотеку, кто-то донес Эребу, что новичок нарушает правила школы, и великий учитель вызывает тебя на ковер. И поверь, взыскания здесь не шуточные. Так что же ты успел натворить?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. Я озадаченно почесал затылок. «Ну я не знаю. Лучше признайся честно, и я, может быть, подскажу, в каком виде это лучше представить старику», — немного смягчившись, сказала Лилит. «Да я правда не знаю. Ну, разве что, мы покойника с Лехой подняли, но в кодексе школы ничего не сказано про то, что нельзя использовать мертвую силу в качестве прислуги». «Не сказано», — подтвердила Лилит, кивнув. «За это он бы не стал на тебя злиться. Думай еще, перила не я сломал, если что», — поспешно добавил я. «Знаю, дело не в этом. Да я только и успел что потестировать королевскую доску. А, еще покурил в комнате. Но за курение вроде тоже никаких санкций не обещали», — заявил я, указывая рукой на белое полотнище с правилами. «Тут указано, не пить и не употреблять дурмана. А у меня в папиросах обычный табак. Или есть какое-то дополнение к основному кодексу?» «Нет никакого дополнения, и это все не то, Бухалова», — негромко подсказал вдруг Леха. «Ты тестировал доску, поставив на нее бокал вина». «Ах ты ж черт», — ругнулся я. «Точно, было такое. Ну ты даешь», — прошипела Лилит. «И рэп помешан на трезвости, а ты решил винишком побаловаться?» «Да не пил я, правда». Она вдруг приблизилась и потянулась к моему лицу. Ее губы замерли буквально в нескольких миллиметрах от моих, и от кожи Лилит, от ее влажных красных губ исходил волнующий горьковато-сладкий аромат. «Должен признать», — проговорил я, глядя в упор ей в глаза. «Да», — так же шепотом отозвалась демоница. «Ты самый удачный алкотестер из всех, что мне приходилось использовать», — закончил я фразу. Возмущенно фыркнув, Лилит отпрянула. «Что? Чего тебе там приходилось использовать? Извини, я не хотел тебя обидеть. У нас в мире есть такой прибор, им на дорогах проверяют. Вот сейчас лучше промолчи», — разгневанно блеснула на меня глазами демоница. «Совсем уже ни стыда, ни совести. Сравнил меня с какой-то...» Тут она запнулась. «Погоди, что ты сказал? В каком таком другом мире? Так я же не местный, а призванный. И рэп не говорил тебе?» Лилита задаченно проморгалась. «Нет, и это...» Странно, но тем более нечего сравнивать меня и какую-то вашу дорожную хтонь. Ладно, ладно, без боя сдался я. Прости еще раз, но я действительно не пил ни капли. Просто мне нужен был какой-то предмет, и я почему-то сделал этот бокал, вот и все. И вообще, откуда рэп узнал о нем? Кто-то побывал в моей комнате в мое отсутствие, так что ли? Пошарился там, а потом побежал стучать. Лилит вздохнула. Гнев с ее личика начал медленно таять. «Именно так, Даниил, именно так», — подтвердила она, и, вздохнув, добавила. «Запомни, ты больше не дома, и здесь вы друг другу, вовсе не семья, и не братья, здесь вы, соперники». И рэп старательно пестует этот тип взаимоотношений в своей школе. Он считает, что только пробудив теневую сторону характера можно увидеть истинное лицо. Подсматривать, доносить друг на друга, улыбаться в лицо и гадить за порогом – здесь нормально, поэтому ты должен быть осторожнее и внимательней, понимаешь, не давать ни малейшего повода для недовольства куратора, иначе вылетишь отсюда так же внезапно, как пришел. И, глядя куда-то в сторону, она вдруг вздохнула и покачала головой. И почему именно я тебе все это рассказываю, будто не демон суккуб, а какой-то ангел-блин-хранитель, и куда только мир катится. Глава 4. Жить захочешь, раскорячишься. Итак, первый же свой осознанный день в школе начертаний я провел на местной губе. И как я не пытался объяснить Рэбу, что ни в чем не виноват, старый хрыч остался непреклонен. Мол, стаканище есть? Есть. Бухло в нем есть? Есть. Ну вот и отставить разговорчики в строю. Никакого особого отношения к тебе не будет. Сдавай оружие и принимай, чего заслужил. После этих слов я плюнул и перестал доказывать, что не верблюд. Губа так губа, подумаешь. В конце концов, это тоже один из аспектов школьной жизни, вполне себе подлежащий изучению. Впрочем, тогда я еще не представлял, что из себя представляет местный изолятор, и что мне на запястье, как настоящему преступнику, наденут красные цепи. Дебилизм. Еще бы табличку на шею повесили с описанием моих прегрешений. Впрочем, я рано смеялся, потому что стоило только наручникам защелкнуться, как над головой у меня засветилась надпись «Пьяница». Было во всем этом что-то по-настоящему унизительное. Что любопытно, я никогда так себя не чувствовал ни в ямах, ни в школе Януса, даже когда носил бусы из репки. Ни черную работу, ни соблюдение условий спора я никогда не воспринимал как обиду. Но здесь было другое, намеренное стремление поставить человека в позорное положение. И от этого на душе становилось гадко. Перед уходом из школы непременно засуну эти наручники Рэбу в задницу, пусть себе ходит и светится, пока обратно свое добро не вытащит, козел старый. Ни за что там не спи, полушепотом предупредила меня Лилит, пока мы от святилища поднимались по коридору, и смотри внимательно, куда садишься. Тут мы преодолели невидимую пространственную границу, и нас накрыл гул голосов, топот и смех. Это ученики направлялись в столовую, а тут я такой в цепях. Момент мимолетного знакомства был не из приятных, сбавляя шаг и умолкая, все они уставились на меня. Никаких возрастных критериев здесь не было. Среди учеников я увидел как взрослых мужчин и женщин, так и совсем молоденьких девчонок с парнями. Одежда тоже не отличалась каким-то единообразием. Кто-то носил костюмчики а-ля Тореадор с пиджачками под дергайками, некоторые девушки щеголяли в дорогих шелковых платьях, а рядом стояли люди в кожаных тренировочных костюмах и обычных рубашках с куртками. Один паренек вообще носил жреческое облачение. Позади всех плелась пухленькая маленькая девушка с толстой тугой косой, видом и цветом похожей на сдобную хлебную плетенку. И над головой у нее тоже светилась вывеска «Грязная женщина». Прямо махровое средневековье какое-то. Я невольно поморщился, жалея беднягу, вне зависимости от того, за какой проступок она получила свою картинку, происходящее здорово напоминало какой-то извращенный садизм. Еще любопытней был тот факт, что мужика с похожей надписью над башкой я не видел. Неужели девчонка полезла к парню, а тот мало того, что отказал, так еще и настучал на нее? Или она просто начертала себе на одеяле резинового Генриха, и кто-то выкопал это наружу? Я слышал, как по толпе прошел шепот. У некоторых в глазах я видел брезгливое осуждение, а кто-то смотрел на меня с нескрываемой жалостью, будто на умирающего котика. Но, ребят, я вовсе не умираю, и не убил никого. Даже если верить надписи, я просто немного бухнул, так откуда вдруг такие эмоции? Потом я поднапрягся и расслышал, как они спрашивали друг у друга, Почему так строго? Разве это повторный проступок? И разве новичков наказывают карцером? Он ведь еще ничего не умеет, он не сможет. Тут из толпы вышел вперед расфуфыренный франт в шелковом плаще, бордовом бархатном костюме, с кружевной манишкой и здорово отросшими волосами, спускающимися на плечи.